За 25 минут до того, как у служебного входа остановился грузовик, к казино на своей машине подъехал Миш Коллинз. Он повесил через плечо ящик с инструментом, вылез и оглядел освещенный парадный вход. При появлении Коллинза важный швейцар в темно-зеленой с бежевым форме принял грозный вид. Этому здоровенному толстяку в спецовке было, по разумению швейцара, совсем не место перед роскошным фасадом казино. Но не успел он возмутиться, как Миш дружелюбно улыбнулся и сказал: «У вас авария. К нам поступил срочный вызов от мистера Льюиса. Похоже, где-то замыкает». Швейцар молча уставился на него. «Не слыхал про это», — наконец проговорил он. «В казино он служил почти так же давно, как Риган». Открывая и закрывая двери автомобилей, ему удалось скопить на чаевых целое состояние. Однако годы, проведенные на Санцепёке за примитивным механическим занятием, не прошли бесследно. Он стал на редкость туго соображать. — Слушай, папаша, — неожиданно строго сказал Миш, — а мне какое дело? У вас авария. По мне пусть хоть вообще свет погаснет. Но я приехал по вызову, и не знаю уж, кто там звонил, только он писал кипятком. Покажешь, где предохранители? Швейцар поморгал, потом вдруг представил, что случится, если казино останется без света, и его прошиб холодный пот. «Конечно, я покажу. Идем со мной». Коллинзу пришлось чуть ли не бегом поспевать за швейцаром по узкой аллее, обсаженной апельсиновыми деревьями, которые пригнулись под тяжестью плодов, к железной двери в стене. Швейцар вынул ключ и отпер дверь. — Вот, — сказал он, включив свет. — Где поломка? — Ну, откуда ж мне знать, приятель? — ответил Миш, снимая с плеча ящик с инструментами. — Сначала ведь надо разобраться, верно? — А ты хочешь посмотреть? Швейцар замялся. Где-то в глубине его размякших мозгов шевельнулось смутное воспоминание о внутреннем распорядке казино. Посторонним лицам запрещено входить в щитовую и оставаться там одним без разрешения администрации. Но то был лишь слабый отголосок. Он подумал о людях, все еще приезжающих в казино даже в такой поздний час, и об упущенных чаевых, посмотрел на спецовку Коллинза и инструментальный ящик со слепительной белой надписью на крышке «Электрическая корпорация Парадис-Сити». «О чем мне волноваться?» — решил он. «Я должен быть на своем рабочем месте». «Ремонтируй», — сказал он. «Через 10 минут я вернусь». «Не торопись. Здесь возни на полчаса, не меньше. Ну ладно, только дождись меня. Не уходи, пока не вернусь». И швейцар заспешил прочь. Миш усмехнулся. Он осмотрел предохранители, быстро определил, какой из них замыкает цепь калькулятора. До назначенного времени оставалось еще несколько минут. Он закурил сигарету и открыл ящик с инструментами. Он был совершенно спокоен и уверен в успехе. Бик Лодри почувствовал, как пот струйкой сбежал по носу и капнул на руку. Он с удивлением очнулся от дремоты и насторожился. В хранилище стояла духота. Его толстая физиономия озадаченно нахмурилась. — Эй, что-то стало жарковато, а? — проговорил Бик, наклоняясь вперед и толкая Хэнка Джефферсона. Хэнк запоем читал книжонку в мягком переплете с голой девицей в луже крови на обложке. — Отвяжись, — буркнул Хэнк, — не мешай. Бик отер пот с носа и сердито покосился на кондиционер. Потом нехотя встал с табурет, подошел к кондиционеру и приложил руку к решетке. Вентилятор гнал горячий влажный воздух. «Сломалась чертова железяка», — объявил он. Девушки трудились, не покладая рук. Поток начал поворачиваться вспять. Игрокам все-таки улыбнулась удача. У Риты платье прилипло к телу, но она не могла даже поднять головы от поминутно вспыхивающих красных лампочек. Поглощенная работой, она только успела нетерпеливым жестом показать Бику, чтобы тот занялся кондиционером. Бик по своему обыкновению беспомощно обернулся к Хэнку. Если ему поручали хотя бы самое пустячное дело, он всегда норовил свалить его на другого. — Хэнк, брось эту дрянь! Кондиционер вырубился. Хэнк нехотя оторвался от книжки. Как раз насиловали девчонку. Она отбивалась, что есть силы, и его увлекли подробности жестокой схватки. Бика он считал глупым и ленивым, и тот выводил его из терпения. «Заглохни!» — отозвался он. «Сделай что-нибудь сам для разнообразия!» И снова уткнулся в книгу. В дверь громко постучали, и в тот же миг стал тише, а потом и вовсе смолк ровный гул счетной машины. «Тьфу ты!» — воскликнула Рита. «Теперь испортился калькулятор!» Девушки замерли. Они вдруг почувствовали, какая в хранилище духота. Деньги, частью запечатанные, частью непросчитанные, теперь лежали неподвижными грудами. В дверь снова постучали. Раздраженно пыхтя, Хэнк встал с табурета, сунул книжку в задний карман и открыл окошечко в двери. Он увидел высокого симпатичного парня в форменной шапке с желто-черной эмблемой IBM. — Ну? — Привезли калькулятор, — выпалил Чандлер. — Ваш-то вроде сломался. Хэнк тотчас насторожился и подозрительно посмотрел на него. — Ты что, ясновидящий? Он же только-только сломался. — А мы по вызову мистера Льюиса. — ответил Чандлер и просунул в окошко квитанцию. Подошла Рита и взяла квитанцию Хэнка. Она увидела печать, поставленную Риганом, и успокоилась. — Ради всего святого, впусти их. Нам нужна исправная машина, — распорядилась она и снова кинулась к своему столу, на котором мигали красные огоньки. Хэнк отпер дверь. — Ладно, входите. В помещении было нечем дышать. «Мисс Уоткинс», — пожаловалась одна из девушек, — «нельзя ли что-нибудь сделать? Здесь так душно». «Хорошо, хорошо», — бросила Рита. «Потерпите минутку». Чандлер и Ош оказались в хранилище. Они поставили свою большую коробку на стол. В тот же миг Миш, сделавший все с точностью до секунды, вставил на место предохранитель из цепи кондиционера. Недовольно поурчав, тот снова заработал. «На тебе!» — всплеснула руками Рита. «Теперь включился!» Чандлер был натянут, как струна. Но руки у него не дрожали. Он приоткрыл крышку коробки. Мейски позаботился о том, чтобы она открывалась легко. Чандлер запустил руку в коробку, нащупывая пистолет. А тем временем Хэнк, озадаченный и подозрительный, подошел поближе. Бик успел снова взгромоздиться на свой табурет. Кондиционер заработал, и он с удовольствием вернулся к своим грезам. Ош шагнул вперед и, став спиной к Хэнку, преградил ему дорогу. Он с трудом дышал, по его черному лицу струился пот. Чандлер нашел пистолет. Он выхватил его из коробки и отскочил от стола. Уош хорошо заученным движением пригнулся, открыв Чандлеру зону обстрела. Он вытащил из коробки противогаз и трясущимися руками натянул его на себя. — Никому не двигаться! — орал Чандлер. — Это налет! Поняли? Никому не двигаться! Хэнк стал как вкопанный. У него округлились глаза при виде Уоша, который стремительно обернулся к нему уже в противогазе и с пистолетом в руке. Бик так и остался сидеть на своем табурете, его толстая физиономия застыла в смятении, он медленно поднял руки над головой. Рита невозмутимо протянула ногу под своим столом, нашарила скрытую там кнопку и нажала ее. Но ей было невдомек, что за 10 минут до нападения Миш вывернул предохранитель из цепи сигнализации. Ругаясь про себя последними словами, Чандлер с трудом, но все же натянул противогаз, пока Уош держал охранников на прицеле. Затем он с силой ударил головкой газового баллончика по столу. Результат ошеломил его. Баллончик запрыгал в руке. Комната наполнилась клубами белого пара. Чандлер выронил баллончик и отшатнулся. Мейски уверял, что газ подействует через 10 секунд. Он не верил в это. Хэнк оказался как раз в середине облака, вырвавшегося из баллончика. Ноги под ним подогнулись, как пластилиновые. Он повалился и чуть не сшиб Чандлера. Затем наступила очередь Риты Откинс, также сидевшей поблизости. Она хотела поднести руку к горлу, но так и не успела. Уронила голову на стол, юбка задралась, длинные волосы упали в корзину, полную ненужных бумаг. Почти одновременно потеряли сознание другие девушки. Последним свалила Бика Лодри. С глазами, вылезшими из орбит, пытаясь дотянуться непослушной рукой до револьвера, он было поднялся с табурета, но тотчас рухнул, как подкошенный, к ногам Уоша. Некоторое время Чандлер завороженно смотрел перед собой сквозь стекла противогаза, испытывая дурноту и страх, потом, видя, как Уош загребает аккуратно запечатанные пачки денег, взял себя в руки и присоединился к нему. В безумной спешке они скоро набили коробку доверху. Несмотря на панический страх, Чандлер все же отметил, что Уош ведет себя гораздо хладнокровнее. Негр укладывал пачки быстро, но с толком, так, чтобы не пропадало зря место в коробке. Через 7 минут коробка была полным-полна. Чандлер закрыл крышку. — Все, смываемся отсюда! — донесся из-под противогаза его глухой голос. Уош показал на полку с 5-долларовыми банкнотами. Чандлер начисто забыл об указании Мейски. Он подскочил к полке и распихал несколько пачек по карманам брюк и куртки. Уош сделал то же самое. Больше класть было некуда, они переглянулись и кивнули друг другу. Краем глаза они видели 3 мигающие красные лампочки на Ритином столе. От внимания Чандлера не ускользнули также Ритины стройные ноги и белая кожа. Они подхватили коробку, которая оказалась неожиданно тяжелой, распахнули стальную дверь и выбрались в коридор. К тому времени кондиционер проветрил помещение, и они сорвали с себя противогазы. В другом конце коридора, заслонив от Ригана широкой спиной дверь в хранилище, Перри слушал байку старика об игроке, который спустил все деньги, а на следующий кон предложил поставить свою любовницу. «Ему до того не везло, — ухмыльнулся Риган, — что я не отказался бы от такой ставки. Фифта у него была больно хороша, а я как раз люблю пышнотелых, а это была, что твоя перина». Он с сожалением покачал головой. «Выкинули его вон вместе с Фифой. А жаль». Чандлер и Уош побросали противогазы. Уош взялся нести коробку спереди, спиной к выходу, и они пошли по коридору. Перри оглянулся через плечо. — Ну, кажется, ребята закончили, — сказал он. — Рад был поболтать, мистер. Спасибо. Занятно ты рассказываешь. Пойду открою грузовик. Перри вышел в душную, безветренную ночь и распахнул дверцы кузова. Мейски, обмиравший от каждого шороха, услыхал, как открыли кузов и завел машину. Риган поправил очки и взглянул на проходящих мимо Чандлера и Уоша. «Увозим старый аппарат. Сдох», — объяснил взмокший под тяжелой ношей Чандлер. «У них теперь порядок. Пока, мистер». Риган кивнул. «Пока, сынок». В это время начальник охраны Майк О'Брайен решил заглянуть в хранилище. Он делал это каждые 3 часа, и теперь как раз настала пора зайти туда в последний раз. Он появился из темноты в тот миг, когда Чандлер и Ош загрузили коробку в кузов. Мейски, намертво вросший в кресло водителя, заметил его, но ничего не мог поделать. У него не было возможности предупредить остальных о приближении охранника. Чандлер закрыл одну створку и уже закрывал другую, когда скорее почувствовал, чем увидел, как напружинился Перри. В следующее мгновение перед Чандлером вырос крепко сбитый мужчина средних лет в форме охраны казино и впился в него холодным цепким взглядом. «Что происходит?» — спросил О'Брайен. Краем глаза Чандлер успел заметить, как Перри растворился в сумраке, а Ош медленно отступил назад. Чандлер был в достаточной мере профессионалом и сразу сообразил, что теперь все зависит от него. Потому-то Мейски и взял его на дело. За это он и получит свои 300 тысяч. Не дрогнув, он состроил слегка удивленную мину. «Поломка, приятель. Меняли сейчас калькулятор в хранилище». Чандлеру не очень понравилась хрипотца, появившаяся в его голосе. «Распоряжение мистера Льюиса». Он захлопнул вторую дверцу. «Везет, как утопленнику. Выбрал времечко ломаться». «Стой!» — рявкнул О'Брайен. — Откройте, я хочу проверить кузов. Чандлер посмотрел на него в упор. — Знаешь что, приятель, а я хочу домой. — Ну да ладно, проверяй. И он открыл одну створку. О'Брайен заглянул в темный кузов. — Что в коробке? — Калькулятор тот, что сломался, — ответил Чандлер, чувствуя, что опять взмок. — Пропуск на выезд есть? — А то как же. Старик на вахте выдал. — ткнул Чандлер большим пальцем в сторону будки, откуда Риган наблюдал за происходящим. — Я хочу посмотреть, что в коробке. Откройте. Перри, слышавший разговор, вынул свой кольт. К его короткому стволу был привинчен 4-дюймовый глушитель. У Чандлера помутилось в глазах. Больше всего он боялся, что прольется кровь, а это вот-вот должно было произойти. Тем не менее, он, не задумываясь, задвинул коробку вглубь кузова. О'Брайен подался вперед и повернул широкую спину к Перри. У Уоша сжалось сердце. Идиот! Пронеслось у него в голове. Добросовестный идиот! Хоть бы он отпустил грузовик! Мейски, ловивший каждое слово, выжал сцепление и плавно перевел рычаг на скорость. Как только О'Брайен потянулся к коробке, Перри поднял револьвер и нажал курок. Пуля калибра 38 дюйма прошила О'Брайену грудную клетку и разорвала на части сердце. Звук выстрела вполне можно было принять за хлопок в ладоши. Мейски отпустил педаль сцепления, грузовик рванул с места, и О'Брайен упал ничком. На мгновение Перри замер, из дула поднялась струйка дыма, потом он прицелился и выстрелил еще раз. Пуля угодила в заднюю дверцу грузовика, которая закрылась от рывка. Сид Риган остолбенел при виде упавшего Брайана, но уже в следующий миг с невиданной для человека своего возраста прытью нырнул под стол, где уже несколько лет ржавел револьвер, тот самый, что дал ему старый дружище О'Брайен, а Риган еще посмеивался над ним. Негнущимися пальцами он нащупал курок, вцепился в него и нажал со всей силы. В замкнутом пространстве оглушительно громыхнул выстрел. Пуля пробила деревянную перегородку будки и просвистела так близко от Чандлера, что он ощутил на щеке ее ветерок. Выстрелив, Риган скатился со стула и спрятался за деревянную перегородку. Перри тотчас обернулся и прицелился. Но его кровожадному намерению помешал отчаянный голос Чандлера. «Смывайся! Быстро!» — крикнул тот, повернулся и пустился на утек. Сообразив, что в считанные секунды ко входу в хранилище сбежится вся охрана, Перри побежал следом за ним. Уош, дрожа от ужаса, вышел из тени и склонился над О'Брайеном. Его первым побуждением было помочь раненому. Он перевернул его. Свет из дверей упал прямо на мертвое лицо О'Брайена. Уоша передернуло, и он выпрямился. О'Брайену уже никто не мог помочь. Уош в нерешительности огляделся по сторонам. У него тряслись поджилки. Он видел только один путь к спасению — узкую апельсиновую аллею. Но не успел он сделать и шага, как из аллеи с пистолетом в руке быстро вышел Том Лепский. Уош растерялся и, позабыв, что сам держит в руке пистолет, бросился, охваченный паникой, навстречу Лепски. Лепски выстрелил, и Уоша отбросило назад. Он почувствовал, как обожгло грудь, а потом звезды и большая плывущая луна потонули в ленивой черной пустоте. Сержант Джо Беглер подавил зевок, потом взял пакет с кофе, стоявший на его столе, налил кофе в бумажный стаканчик, закурил. Оглядел тускло освещенную комнату. Из офицеров с ним дежурил только детектив третьего класса Макс Джейкоби, который сидел за столом, склонившись над книгой. — Что ты там все читаешь? — спросил Беглер. Сам он не притрагивался к книгам и недолюбливал читающую публику. Джейкоби, симпатичный еврейский юноша, самый любознательный во всей городской полиции, поднял голову. «Ассимил...» — Беглер наморщил лоб. «Асси чего?» «Ну, курс французского языка». «Я хочу выучить французский, сержант», — терпеливо объяснил Джейкоби. «Французский?» — опешил Беглер. «На кой черт?» «Ну, а зачем вообще учиться?» — спросил Джейкоби. Беглер подумал, поскреб в затылке. «Но французский... убей, не понимаю». Мясистая физиономия Беглера вдруг просветлела. — Макс, ты никак в Париж собрался? — Не знаю, все возможно. — Хочешь порлекать с тамошними девчонками? Так, что ли? Джейкоби с трудом сдержал вздох. — Так, сержант, — подтвердил он, довольный тем, что не нужно объяснять про самоусовершенствование. — Слушай, сынок, я бывал в Париже. — Балакать по-французски? — Совсем не обязательно. Только свистни, и будет тебе девочка. Проще простого. Так что не утруждай мозги. Они тебе на службе пригодятся. — Ладно, сержант, — сказал Джейкоби и вернулся к приключениям мсье Дюпона, который, заказывая чашечку кофе, сильно повздорил с официантом. В это время затрезвонил телефон на столе Беглера. Здоровенный, волосатый ручищей, он снял трубку и некоторое время слушал оглушительно гремевший голос. Потом сказал: «Оставайся на месте, Том. Я пришлю к тебе Хесса», и нажал рычажок. Набирая номер и не глядя на Джейкоби, распорядился: «Макс, позвони шефу. В казино ограбление. Двое убитых». Джейкоби тотчас отложил учебник и схватился за другой аппарат, а Беглер уже переключился на разговор с центральным пультом связи. Передать всем постам. Ограбление и убийство в казино. Обыскивать все машины. Проявлять осторожность. Это опасные преступники. Блокировать все главные и второстепенные дороги. После их отъезда прошло не более 3 минут. Действовать быстро. Вызвать Хесса. Беглер дождался только спокойного, уверенного ответа дежурного на пульте «Есть, сержант!» и повесил трубку. Он повернулся к Джейкоби, который только что кончил разговаривать. — Шеф едет, — сказал Джейкоби. — Хорошо, Макс. Ты останешься здесь, а я поехал в казино. Беглер снова взялся за телефон. — Хесс на месте? — спросил он. — Да, — ответил исполняющий обязанности дежурного по управлению. — Он напротив, пошел выпить пиво. Беглер повесил трубку, проверил, с собой ли оружие, натянул в торопях китель, выскочил из комнаты и слетел вниз по лестнице, шагая через 3 ступеньки.